141. Они помолчали, припоминая обиды и переживания. «Знаешь что?» — сказал наконец Йенс. «Я вот все думаю, не слишком ли далеко мы зашли в Норвегии с равенством полов, гендерными квотами и всем этим? Есть у нас такое свойство не останавливаться, а доходить во всем до крайности, до абсолюта. Мы известные радикалы. А тут, на юге Европы, они вообще не понимают, о чем мы говорим, и только потешаются над нами». «Правда? Если я на родине хочу побыть в чисто мужском обществе, я должен идти в мужской сортир. Но это не совсем то. Там я никогда не ощущаю такого спокойствия, как сейчас». «Нам нужно завести такую купальню дома. Вряд ли это стоит золотые горы, тем более денег у нас куры не клюют. Откладывать нефть и кроны в пользу будущих поколений я придумал на заре нежной юности. Большая ее часть прошла в тревоге, что Норвегия тратит нефть и кроны неразумно. Можешь себе представить, в каком я был бешенстве. Я натурально съехал с глузду и едва мог говорить о чем-то другом. Измучил всех вокруг. Загадка, как они меня вообще выносили. Зато сегодня у нас денег полным-полно. Мы купаемся в бабках с жопой и головой. Так это называется. Да, но я по-прежнему брюзжу про умеренность. Талдычу и талдычу, что надо откладывать для будущих поколений. Но представь себе, я начал в этом сомневаться. Думать. Не лучше ли пустить деньги в дело, построить дороги, туннели и дома для пожилых с отдельными комнатами для постояльцев? Но сказать этого вслух я не могу. Сам понимаешь, нельзя от всего откреститься и просто сдать назад, потому что тогда фруктошница умрет от смеха, а этого я не выдержу. По вечерам, когда я засыпаю, ее гогот — последнее, что я слышу, а ее кривая презрительная ухмылка, которой все ближе и больше — «Последнее, что я вижу». 142. Они мокли в теплом бассейне долго-предолго. Время от времени вылезали и шли в соседнее помещение окунуться в холодную купель, как делали все местные, и скорее назад в теплую воду. От испарений и звуков у них слегка пошла кругом голова, как будто они напробовались шампанского. «Вдруг вспомнил сон. Он мне на днях приснился», — сказал Йенс. «У! Я 3 года строил себе дачу в листве. Построил, украсил цветами и орешками. 3 года, фонк, это немало. Забыл сказать, что сам я был птицей. Я был маленькой пташкой в Новой Гвинее. И вот я скачу по своей новой дачке, навожу красоту и предвкушаю великий миг». И действительно, ко мне залетели 2 птички-подружки. Покрутились, поскакали и улетели дальше. Мое строение оказалось недостаточно хорошо для них. Или наоборот, они недостаточно хороши для моего домика. Я предпочитаю смотреть на это так. Но потом прилетела еще одна птичка, и она была птица-фруктошница. Она запрыгнула в домик и скакнула ко мне. Посмотрела на меня и стала скакать вокруг, принюхиваясь, и сделала так несколько раз, а потом вдруг развернулась и приподняла гуску. Я изготовился, но как только стал входить в нее, она вспорхнула и улетела, хохоча этим своим прокуренным смехом. А я остался один. Весь проект построить что-то совместно... Коту под хвост. Она просто хитрая аферистка-разводчица. Я должен предупредить лидеров всех партий. 143. Фонк, угадай, о чем я сейчас думаю? Не знаю. Ну, угадай. Новогоднее обращение. Нет, в кое-веки раз я о нем забыл и уже несколько дней, кстати, не думал. Но теперь, когда ты напомнил, я, возможно, снова вернусь мыслями к нему. Прости, пожалуйста, говорит Фонк. Прощаю, говорит Йенс. Но впредь ты, возможно, мог бы серьезнее оценивать последствия своих заявлений. «Слово, Фонк, равноценно действию, оно может ранить». Фонк кивает, и Йенс молчит. «О чем я говорил?» — наконец спрашивает он. «Ты думал о чем-то?» «Да, о моих волосах». «Понял. Так вот, обычно я о них не думаю, а теперь задумался». «И что же ты думаешь о волосах?» Думаю, жалко, что у нас в Скандинавии считается неприемлемым красить волосы, когда они начинают сидеть. Но ты отлично выглядишь. Спасибо, говорит Йенс, это правда. Но должен признаться, что мне все сильнее и сильнее хочется их покрасить. Ну вот здесь, например, видишь, на висках седина, меня это раздражает. Тебя нет? Тебя тоже порядком седины, даже больше моего. Я к ней привык, отвечает Вонг. И я наверняка, говорит Йенс, но сейчас я говорю об объективной внешней привлекательности. Избирателям начхать, как я переживаю процесс собственного старения, им подавая премьер-министра умного, выдержанного, чтобы его не кидало из крайности в крайность, моложавого и крепкого здоровьем. И тут цвет волос играет немалую роль, Фонг. Так оно теперь устроено. Одобряешь это ты или нет? Было время, когда премьер мог выглядеть как дикарь, фотографироваться в страшненьком исподнем, и ничего. Но те времена прошли. 144. Возьми, например, Италию. Там совершенно иная традиция бесстыдства, все им грешат, поэтому и общество к нему терпимо. В результате никого не удивляет, что Берлускони красит волосы и заводит шашни с девушками в разы себя моложе. Нам в Норвегии о такой снисходительности приходится только мечтать. 145. Кстати, о Берлускони. Я читал интервью одной женщины. Она провела с ним ночь и получила свою плату. С этой стороны все чисто. С Берлускони вообще денежных проблем не встает. Но у нее была корыстная задумка — поговорить с ним об отеле или о чем-то таком, во что она вложила кучу денег и рисковала все потерять, потому что норовистые местные чиновники стали чинить ей препоны. И она придумала попросить Берлускони подергать за нужные ниточки, чтобы отель, или что там у нее было, получил разрешение на строительство и все согласования. У нее в сумке всю ночь работал диктофон — запись обнародовали. Казалось бы, это гвоздь в гроб политического лидера, многочасовая запись того, как они пыхтят, хрюкают, а в промежутках обсуждают, как использовать служебное положение, чтобы решить частную экономическую проблему этой женщины. Представляешь? В Норвегии разгорелся бы такой скандал, что тушите свет, это 100%, Вонг. Тут без вариантов. Ни оппозиции, не так называемому народу это не понравилось бы. Я наверняка вынужден был бы уйти в отставку и впал бы во всеобщую немилость. Не то в Италии. Там народ восхищается премьером с крашенными волосами, раз он в силе стругать ночь напролет привлекательную молодую особу. Его порыв и желания понятны всем. Итальянцы не видят ничего странного в том, что могущественный мужчина использует свои деньги и власть, когда хочет организовать себе простые удовольствия. По-видимому, итальянцы больше понимают про наше животное начало и отпускают инстинкты на волю, когда им это на руку. А у нас нельзя хотя бы покрасить волосы, не говоря уже о том, чтобы переспать со случайным человеком, тем более за деньги. Я думаю, иной раз, а не слишком ли это так обременять себя? Притом даже больничный взять невозможно. В общем, честно сказать, Вонг, я даже не знаю. Но иной раз это все ужасно обременительно. 146. И речь ведь не о том, чтобы владеть газетами, журналами, пароходами. У меня ничего нет, даже радиостанции какой завалящей, так что я не то чтобы жадничаю и хочу все золото мира сразу. Мне надо всего лишь немного пространства, жизненного пространства. «Это слово, мне казалось, вышло из употребления», — говорит Фонг. «Ну да, ну да. Ну, а ты меня понял. Хоть какой-то приватности, — хотел сказать, — я ведь не так много прошу. Премьеру должно быть позволено иногда устроить вечеринку, например, на своей даче пару раз в год с джакузи, шампанским и всякими знаменитостями. Ну и женщинами, естественно, разного возраста. Слушай, ты улавливаешь, о чем я, или я тут просто воздух сотрясаю?» «Мне все понятно», — отвечает Фонг. «Если у меня власть, я же должен с этого иметь хоть какие-то преференции». «Ну, наверное. Иначе я ничем не буду отличаться от всех остальных, хотя вынужден работать гораздо больше». «Скажи мне, а ты не думаешь разводиться?» «Нет, конечно. А почему ты спрашиваешь?» «Мне так показалось», — говорит Фонг. «Я такого не говорил. Я просто думаю вслух. Развестись. То-то бы славно это смотрелось. Нет, мил дружок, знаешь ли». Берлоскони развелся. «Неправда, это жена от него ушла». «Разве это не одно и то же?» «Нет, конечно, это совсем другое дело». 147. «Смотри, — говорит Йенс, — и высовывает из воды обе руки. У меня кожа распарилась и сморщилась. У тебя тоже?» «Да», — кивает Фонг. «Теперь мы сморщеннокожие кровные братья. Они, твое дело, хихикают, ополаскиваясь в душе, потом облачаются в халаты и, миновав кабинет с массажистами в белом, выходят из купальни. На них снизошли от купания легкость и умиротворение. Оба они испытывали их давным-давно. Поднимаясь в лифте на свой этаж, они прыскают в кулак. У лифтерши неприступный вид, а китель на ней слащаво-безвкусный. А потом Йенс внезапно припускает бегом по бесконечному гостиничному коридору. Он бежит длинными прыжками, высоко задирая колени, выпятив грудь, а руки при этом болтаются вдоль тела. Халат парусит. Недолго думая, Фонг включается в проект. Они бегут, странно задирая ноги. Йенс подвывает низким утробным голосом. «Эх, видела бы меня сейчас, фруктошница!» 148. Они притащили в номер еду и пиво, и теперь, устроившись на своих кроватях 60-х годов, смотрят венгерский телеящик. Заходит госсекретарь и спрашивает, готов ли Йенс сейчас проверить программу завтрашнего дня. «Сожалею», — отвечает Йенс, — «но сейчас я получаю духовные советы, и этот процесс нельзя ни прервать, ни перенести на попозже. Фонг, ты сказал, что нам придется потратить на это весь сегодняшний вечер, да?» «Да», — кивает Фонг. «И завтрашний день до обеда?» «Да, я говорил так», — поддакивает Фонг. Йенс огорченно разводит руками, объясняя госсекретарю, что не в его власти повлиять на духовного советника. Йенс выпроводил секретаря и страшно развеселился. «Ну так на чем мы остановились?» «Ни на чем», — отзывается Фонг. «Я вообще не уверен, что мы разговаривали». «Вот оно счастье!» — блаженно улыбается Йенс. 149. Йенс вдруг сморился и прилег полежать. «Разбудишь меня через полчаса?» — спросил он Фонга. «Могу разбудить. Мне надо будет быстренько поруководить страной, пока вечер не наступил». «Хм...» Йенсова половина номера погрузилась в тишину, а Фонг отдался своим мыслям. Сейчас это казалось не так мучительно, как обычно. Он долго лежал и смотрел по телевизору венгерское игровое шоу, ничего не понимая, естественно. И внезапно ему приспичило порисовать. Это было вдохновение, а не обычная борьба с депрессией и деструктивными позывами. Внутренний голос сказал ему отчетливо, что если он сейчас возьмется за кисть, из-под нее выйдут необычные мрачные абстракции, но что-то действительно стоящее. «Я могу представить миру объект или человека», — подумал он и посмотрел на Йенса. Прежде ему никогда не хотелось нарисовать кровного брата, но здесь он развернул стол лицом к Йенсу, достал краски и пачку акварельной бумаги. Он рисовал вариант за вариантом, меняет цвета и освещение. Например, если оставить дверь в ванную на заднем плане приоткрытой, то на лицо Йенса падает бледный отсвет. Это меняет настроение. «Спящий премьер-министр». Вот первое рабочее название картины. Нет-нет, что за ерунда. «Кровный брат спит». Вот так он назовет портрет. Фонг рисует, пока не отключается на диванчике. Пол покрыт сохнущими кровными братьями. Все спят. 150. Часа в три ночи Фонг грубо растолкал Йенс. «Ты должен был меня разбудить», — сказал он. «Я забыл», — признался Фонг. «Я рисовал». «И теперь я не поруководил страной. И вообще», — раздраженно бухтит Йенс. «Да, глупо получилось, прости», — отвечает Фонг. «А ты не можешь поруководить сейчас?» Йенс оглядывает картины на полу, поднимает их, рассматривает и нежно укутывает Фонга шерстяным одеялом.